Глава 4. Артем. Светает. Я даже не заметил, как над городом посветлела ночь. Все смаковал свой план мести и сохранения репутации. Ох, это была бурная ночь, пусть и в моих фантазиях. Их я намерен воплотить в ближайшее время. Я представил себе во всех красках, как буду портить жизнь этой девчонке. Я буду ее мучить и испытывать, пока она не сдастся и не попросит пощады. Сама попросит подписать контракт. Ей придется очень-очень долго стоять на коленях. И не только это. Она станет паинькой и будет делать все, что я захочу. Все. Вспоминаю ее зеленые глаза и разлетающиеся в стороны каштановые волосы. Облизываюсь. Потому что этой ночью мысленно я отымел ее как только можно. Я оторвусь по полной и даже больше. Возьму то, что она у меня отобрала в эти дни. Возьму грубо. Пока наблюдаю за светлеющим небом, лежа на кровати и закинув руки за голову, звонит мой телефон. Ник. Сегодня он ранняя птичка. Уже зовет на завтрак. Наверное, чувствует, что вчера слишком много шутил, засранец. Сегодня я его обрадую. Он выиграл спор, и я намерен выполнить условия. Быстрый холодный душ, чтобы отрезвить свои мысли. В чемодане из чистого остался только спортивный костюм. Надеюсь, что мой пиджак смогли отмыть за ночь. Хотя, в планах сегодня шопинг, много шопинга. Мне нужно все, от носков до огромного телевизора. И пусть я не из тех, кто любит походы по магазинам, для проживания в новом месте понадобится много вещей. Звоню Лесе. Лесечка, дорогая, ты уже видела почту? Здравствуйте, Артем Александрович, да. Я правильно вас поняла, вы задержитесь на 2 недели в командировке? Да, именно это я имел в виду. Но у вас совещание с инвесторами. Мягким голосом напоминает она. «Когда?» «Черт, совсем забыл. Совещание как раз по этому гребаному проекту, куда деньги влили, но пока еще так и не смогли начать работы. На следующей неделе». «Отлично. Я как раз здесь, чтобы решить проблему». «Как вы просили, клининг мы заказали. Должен будет подъехать по указанному адресу через 3 часа. Продукты подъедут после обеда, но мини-бар с холодильником только на следующий день». «Отлично, Лесечка. Если что срочное, звони». «Извините, Марина вас искала. Что я могу ей сказать?» «Бывшая. Назойливая. Неужели не понимает, что у меня полно дел, и мы давно расстались, а серьезные отношения мне больше не нужны?» «Скажи, что я в ссылке, и меня лучше не беспокоить». «Хорошо. Так и скажу. Доброго дня». С Мариной мы познакомились в баре около 2 лет назад. Это был короткий период в моей жизни, когда я действительно думал, что мне необходимы серьезные отношения и пора планировать будущее, жениться, заводить детей. Видимо, поймал тренд на семейную жизнь среди других коллег и тоже захотелось попробовать. Она оказалась мне подходящей. Высокая статная брюнетка, знающая, как доставить удовольствие своему мужчине. Умная, она даже разговаривала на английском, прилично себя вела. Ее можно было уверенно таскать по ужинам с клиентами, которые восхищались ее красотой. Быстро переехала ко мне, стали жить вместе. Я давал ей все, в чем она нуждалась, не ограничивал. Казалось, она была счастлива в наших отношениях, и я был по-своему рад. Она знала, что я настроен серьезно, что хочу детей. Тогда хотел. Я ждал, когда она залетит. Ждал, что смогу почувствовать себя отцом, понять, о чем говорил мой отец. Будут свои дети, поймешь. Ждал, когда могу сказать коллегам, у которых уже есть дети, что у меня родится ребенок. Мы занимались любовью без предохранения. Она была единственной женщиной, с которой я это позволял. О том, что Марина залетела, я узнал из случайно найденных документов. Она сделала аборт, даже не сказав мне о том, что была беременна. А я ждал. Когда мы стали разговаривать на эту тему, она призналась, что все это время принимала противозачаточные, ссылаясь на необходимость по здоровью, и что залет был несчастным случаем. Потом стала добавлять, что вовсе не была готова к беременности. А потом... Один из знакомых сказал, что где-то ее видел, и даже показал ее студенческие фотки. Оказалось, что она подрабатывала эскортом. Марина все отрицала. Клялась в любви и верности. Я не из тех, кто осуждает женщин за их прошлые поступки. Но когда я стал копать, выяснилось, так и было. Она действительно была в эскорте. Я не смог мириться с ее враньем. Пусть она осознала свои ошибки, давно завязала. Даже то, что не была готова к беременности, я могу понять. Но врать нет. После этого мы расстались, прожив вместе около года. Марина просила денег, потому что не работала целый год и из-за меня потеряла место. Поэтому я сжалился и дал ей место в своей фирме. Она стала секретарем. Ничего особенного делать было не надо. Забронировать билеты, перенести совещание, напомнить мне о событиях. Но быстро понял, что ее присутствие на работе стало меня душить. И не только меня. К нам приходили новенькие сотрудницы и как-то быстро увольнялись. От коллег я узнал, что Марина прикладывала там свою ручонку, заявляя, что не потерпит других женщин рядом со мной. После этого я с ней серьезно поговорил и все объяснил, что между нами больше ничего быть не может. Перевел ее в другой офис, подальше от себя. На время, где-то на полгода, мне казалось, что она все прекрасно поняла. Но сейчас она стала часто мне названивать, и не только мне. Это начинает давить. Мне просто не о чем с ней разговаривать. Да и мысли о том, что женщина смогла так обмануть и, ничего не сказав, избавиться от ребенка. Тогда, в тот вечер, когда я узнал о ее лжи, я понял, что серьезные отношения просто не для меня. Я не способен морально еще раз узнать, что от моего ребенка избавились. Мне больно об этом думать и вспоминать. И я не хочу вновь проходить через это. В мыслях иногда проплывает, а что, если бы сейчас у меня была дочка или сын? Как бы все сложилось, если бы Марина не обманула меня тогда? Представляю, как бы я возился с малышом, учил его или ее всему, что знаю сам. Но этого не случилось. Их нет в моей жизни. Я все могу понять, принять любые ошибки и слабости человека. Но эту больную, циничную ложь, то, что она сделала, меня до сих пор ранит. Одеваюсь и спускаюсь на завтрак, прогоняя неприятные воспоминания. Сосредотачиваюсь на Квашева. Нужно рассказать о моих планах ребятам. Идея о том, что сегодня я вновь встречусь с пчеловодкой, меня даже забавляет, и я ловлю себя на том, что довольно улыбаюсь. Шведский стол в этом отеле даже неплохой. Есть и круассаны, и блины. Отлично. Проголодался. Ник сидит, завтракает с Виктором. Точнее, они уже позавтракали. «Босс, сегодня куда?» — спрашивает водитель, когда я присаживаюсь за столик с полной тарелкой. Смотрю на обоих, они ожидают ответа. Ник молчит, не рискует выкинуть своих шуточек. «Вы в столицу, а я в ссылку, в деревню». Ник хлопает ладонью по столу так, что чайные ложки со звоном подрагивают на блюдцах. «Я знал, что ты сдержишь свое слово». «Конечно, он знал. Я начинаю завтракать». «Вас куда-то надо подвезти?» Виктор привык работать со мной, уже более 10 лет как вместе. Раньше был водителем отца, а теперь мой, практически как член семьи. Вижу, он немного заволновался при новости, что придется оставить меня одного в этом регионе, да и по соседству с ненормальной девчонкой, которая любит кидаться яйцами. «Подвезти меня до местного центра, надо закупиться, а дальше я сам». Виктор кивает в знак согласия. «Жаль, что я не смогу составить тебе компанию, дружище», — встревает Ник. «Мне надо быть в столице на этой неделе. На выходных приеду тебя проведать». На его лице появляется снисходительная улыбка. «Можешь и не приезжать», — обрывая его. «Мне и без тебя здесь будет очень весело». Я ехидно улыбаюсь. После завтрака собираю свой чемодан. Мне уже принесли пиджак. Пчеловодке повезло, и не придется платить за него. Но за многое другое... Придется. Чекаут. Виктор довозит меня до центра, после чего я прощаюсь с ребятами. У меня около часа, чтобы купить все. Я успеваю. Захожу в ближайший магазин мебели, присматриваю себе диван. Да побольше. Выбираю такой, чтобы можно было и поспать, и хорошо потрахаться. Телевизор, чтобы не скучать под вопли соседки. Колонки. О, да. Те, которые можно поставить на улице, чтобы разлетелись все пчелы. Договариваюсь о доставке. Сказали, что привезут сегодня. Быстро у них здесь все. Отлично. Далее одежда. Что там в деревне модно? Спортивка? Удобно и практично. Сразу набираю на неделю. Выхожу на улицу и замечаю такси. Лесечка умница. Уже вызвала и все организовала. А еще скоро в Квашево подвезут арендованную машину. Все удобства за ваши деньги. Вспоминаю деревенские костры с ребятами, когда мы были детьми. Запах дыма, смех и беззаботность тех дней. Давно я не жарил мясо на открытом огне. Постоянные походы по ресторанам и изысканным заведениям избаловали меня, и я отвык от простых радостей жизни. Прошу Василия, таксиста, довести меня до местного супермаркета. Надо купить шампуры, уголь для мангала и все необходимое, чтобы устроить настоящий деревенский гриль. Хочется снова ощутить тот неповторимый вкус и аромат, который так любил в детстве. Ник думает, что я в ссылке, а сотрудники, что решаю проблемы. На самом же деле, для меня это заслуженный отпуск в детство, особенно учитывая, что есть над кем пошутить. А в деревне я без этого никогда не обходился. Антон уже на месте. Когда приезжаю, он вручает мне ключи от дома и от арендованной машины, смущенный. Наверное, не верит, что столичный босс способен на жизнь в деревне. Но он не знает, что в деревне прошло мое детство, и там я укрывался от горечи, когда мать заболела, а отец думал только о работе. Дом, в котором я останавливаюсь, оказывается в очень даже неплохом состоянии. Все есть. Вода, газ, санузел – мечта моей бабушки. Пока клининг занимается своей работой, мы с Антоном решаем объехать территорию под объект. Место действительно очень хорошее и подходящее для базы отдыха. Просторное, с прекрасным видом на лес и речку неподалеку. Антон восторженно описывает планы по обустройству зон для пикников, беседок, может даже бани. Я киваю, соглашаясь. Все это звучит заманчиво и уже рисует воображение картины будущего сельского курорта. Мы медленно объезжаем участок, внимательно осматривая каждый уголок. Нужно будет серьезно поработать, но результат того стоит. Возвращаемся. Удивительно, пока мы осматривали территорию, привезли даже мебель и электронику. Провинция меня приятно удивляет. Первым делом настраиваю колонки. О да, сегодня кому-то я не дам спать. Посмотрим, как будет возражать зеленоглазая. Не терпится увидеть возмущенное выражение ее лица. Слышу рев приближающегося мотоцикла. Через минуту на подъездной дорожке появляется байкер в белой рубашке и шлеме. За ним, обхватив руками его талию, сидит девушка с растрепанными каштановыми волосами. Они сворачивают к дому и глушат мотор. Парень стаскивает шлем, отбрасывая со лба прядь светлых волос. Его спутница ловко соскальзывает на землю. Ого, это же она, моя новая соседка-пчеловодка собственной персоной. Зеленые глаза сверкают грозными молниями, когда Гусева замечает меня. Парень тоже оборачивается в мою сторону и подозрительно смотрит. Похоже, что у этой девицы есть молодой человек, всматриваясь в него. Он в прекрасной форме, подтянутый, но не внушает доверия. Гусева делает пару шагов в недоумении, пока я ей машу рукой. «Да, детка, ты уже поняла, что тебя ждет. Я вижу это по твоим расширившимся от ужаса глазам. Заметила меня, да? Вот так сюрприз. Нравится музыка. Тебе ее долго придется слушать, пока не приползешь на коленях к моему дивану». Аня. За несколько часов до встречи с новым соседом. Встаю, подтягиваюсь и делаю несколько энергичных приседаний, чтобы размяться. Пусть ночь и выдалась бессонной, я ощущаю себя полной энергии, готовой к новым свершениям. Может, это из-за моих новых идей по заработку, которые всю ночь крутились в моей голове, а может, из-за того, что вчера выспалась днем, набравшись сил. Во мне бурлит энтузиазм, и я предвкушаю начало нового дня, полного возможностей воплотить задуманное в реальность. Быстро управляясь с утренними заданиями, к 9 просыпается Настя. «Как спалось?» Бросаю ей, увидев, как она сидит на крыльце и поглаживает котов. «Сказочно хорошо. Этот воздух — это просто нечто!» Потягивается. «Согласна. Не поверишь, кого я видела во сне?» Смеется. «Того, что вчера стоял возле машины. Да я поняла, он тебе понравился». «Ай, я же еще не говорила, что он мне понравился». «У тебя по лицу все видно», — качаю головой. «Думаю, если почаще будешь приезжать, у тебя будет больше возможности с ним увидеться. И что же тебе приснилось?» Настя загадочно улыбается. «Понятно». Закатываю наигранно глаза. Что поделать с ней? Она любит красивых парней. Ей нравятся ухоженные, причесанные, столичные. «Приезжай почаще, приезжай. Тут ко мне пацаны, видишь, как часто нахаживают, словно медом намазано». Оглядываюсь на улей возле калитки. «И ведь правда помазано». «Хорошо, на следующей неделе, может, приеду. А сейчас мне пора. Пойду собираться». Еще часок, и мы выходим с Настей на дорогу. До станции 2 километра по лесу. Шикарный пейзаж и свежий воздух. Где-то за полчаса мы эту дистанцию проходим. Я рассказываю ей о своих идеях. «Представь, ты приезжаешь ко мне на следующие выходные. Свежий воздух и сон на ульях. А я тебе еще и медовый массаж предлагаю. Хотела бы попробовать?» Настя задумывается. «Знаешь, идея очень интересная. Но где собираешься брать деньги и как будешь решать вопрос с парнями из сбора?» «На эти вопросы я не могу дать точный ответ. У меня есть заначка, думаю ее использовать. Но если тебя вновь будут доставать или не дадут прохода, ты же понимаешь, рядом с тобой всю зону скупили, они от тебя не отстанут после всех инвестированных в это место денег. И как я могу представить, это большая сумма». Злюсь на себя, ведь она права. Но так хочется поверить, что у меня есть шанс. Почему бы просто не продать дом, взять деньги и сделать подобное в другом месте, может, даже поближе к городу? Я вновь паникаю. Опять Настя меня направляет в сторону продажи участка, забывая про то, насколько мне дорого обещание отцу. Смолкаю. Пинаю ногой лежащий на дороге камень. Меняю тему разговора. Доходим до станции. Обнимаю Настю. Все-таки она мне сильно помогла. Пусть у нас есть разногласия, мы обе имеем право на разное мнение. Это не меняет наших дружеских отношений. Машу ей рукой. Быстро прошло время ее пребывания у меня. Теперь я на неделю остаюсь одна. А может быть и больше. Но времени грустить нет. Есть много домашних дел. «Анечка, дорогая!» Слышу позади знакомый голос. Оборачиваюсь. Людмила Михайловна, директор нашего местного клуба, подзывает меня рукой. Она милая женщина. Всегда придумывает 100 000 поводов для сельских концертов и привлекает местную молодежь к активности. Пока я жила в деревне, эта художественная деятельность не обходила меня стороной. «Анечка, как ты?» Женщина задает вопрос, на который я так не хочу отвечать. «Людмила Михайловна, рада вас видеть. Что у вас в программе в клубе?» Сразу стараюсь отойти от ответа на вопрос, как я. И так понятно, что хреново. «Как раз об этом». Зрачки женщины расширяются, и она начинает с воодушевлением рассказывать. «У нас намечается очень важный концерт. Ты же знаешь, чтобы выступать, нам требуется новая аппаратура, микрофоны, а денег нет». Артистично разводит руками. Заметно, что я не первая, кому она толкает речь. «Так вот, мы делаем благотворительный концерт. Собираем деньги для молодежной активности, кружков, чтобы можно было пригласить тренеров и профессионалов из города, научить детей танцам, пению, кто сколько сможет. С миру по нитке голому рубаха. Ты не хочешь спеть?» «Многим нравится, как я пою. Даже в университете я продолжала выступать. Люблю петь, получая особое удовольствие от этого. Не могу назвать свой голос выдающимся, но занятия в клубе с детства помогли поставить его». «Я уже 3 месяца как не пою, Людмила Михайловна». «Так ты потренируйся. Ребята будут рады тебя видеть на концерте. Тебя все помнят и знают». «Давайте я попробую. А концерт когда?» «Завтра». Женщина довольно поглаживает свои волосы. «Завтра?» Удивляюсь. «Это неожиданно». «Знаю, знаю. Я бы сказала раньше, но только сейчас тебя увидела. Не сомневаюсь, что ты справишься». Киваю. Думаю, успею чуть натренироваться и поставить свой голос. Конечно, не идеально, но попеть тянет. «Какую песню хотите, чтобы я спела?» «Любую, звездочка ты наша, любую». «Давайте я вам позвоню, чтобы уточнить». Обмениваемся номерами. Лицо женщины озаряется улыбкой. Она готова пуститься в пляс. Не зря ее деятельность художественная. Если бы не ее энтузиазм, сельские вечера были бы скучными. А так у местной молодежи хоть есть чем заняться. Прощаемся, я отхожу на несколько метров и слышу рычание мотора. Ко мне подъезжает Сашка, мой бывший одноклассник. «Привет!» С радостным видом слезает с мотоцикла. «Привет!» «Ты как?» Опять этот вопрос. «Да все нормально, ты как?» Он не отвечает. «Видел, ты с Людмилой Михайловной разговаривала. Позвала тебя выступать, будешь?» «Буду». «Аня, хотел спросить, может, тебе нужна помощь? Например, дома помочь, мебель переставить?» Вспоминаю, что Сашка когда-то подрабатывал на местной лесопилке, и, возможно, он знает кого-то, кто способен смастерить апидомик за небольшую сумму. «Саш, я не хочу тебя напрягать, но спрошу. Мне нужен апидомик, простенький, у меня есть эскиз. Посоветуешь место, где купить материалы человека, который смог бы соорудить?» «Я смотрела вчера, сколько стоят уже готовые апидомики, и таких денег у меня, конечно, нет. Приходится импровизировать». «Запросто», — радостно отвечает. «Давай ты мне подробнее расскажешь про апидомик, покажешь эскиз. Я перешлю своим знакомым, спрошу о цене. Мне не надо платить, я так помогу. Может, пригласишь на чай, подвезти?» Он выжидает ответа, смотря уверенно в глаза. Не совсем люблю, когда люди напрашиваются ко мне в гости на чай, особенно если их речь не допускает отказа в приглашении. Но узнать подробности про апидомик хотелось бы как можно скорее. Пусть и скрипя зубами, соглашаюсь. Но понимаю, что Саша неравнодушен ко мне, и поэтому не хочу, чтобы он воспринял это как призыв к действию. «Буду рада», — тихо отвечаю. Парень подает мне запасной шлем, словно подготовил его специально для меня. Неловкое ощущение, что меня выслеживают. Ветер вновь дует в лицо, волосы развиваются. Вскоре мы подъезжаем к дому. Издалека слышу громкую музыку, прикусываю губу. Интуиция подсказывает, что меня ждет неприятный сюрприз, от которого уже бегут мурашки по коже. Неужели это люди из Бора? Рядом с домом соседей скопление машин. Но не думаю, что они вдруг раз и вернулись. Слезаю с мотоцикла, снимаю шлем. В замешательстве смотрю по сторонам. Грузчики что-то перетаскивают внутрь. Замечаю фургон клининговой компании. Точно не мои соседи. Вообще-то ни один деревенский, которого я знаю, не стал бы заказывать клининг из города. Или мебель. На улице стоят колонки, направленные в мой двор, и из них на всю громкость орет музыка. У меня плохое предчувствие, которое подтверждается, когда навстречу мне выходит он, генеральный директор ООО «Бор», собственной персоной, который вчера посмел зайти на мою территорию. Тот самый, которого я вчера закидала яйцами. Он все-таки решил вернуться и теперь с вызовом улыбается мне и окидывает пронзительным и глубоким взглядом. Ничего хорошего это не сулит. «Привет, соседка!» Его самодовольный голос звучит угрожающе. Новый сосед что-то задумал.